Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 19-я серия. Эх, чёрт, а? Тяжеленький у нас Сашка. Как бы грыжу не получить. Это ты, Петрович, еще вампиров не носил. Или холодильник. Юхашка 100-500 килограммов весит. Если я упаду, из тебя, Петрович, и лепешка будет. Ты лучше за ногами Сашкиными приглядывай. А то вон они по земле волочатся. И, кстати, ваша прижмуренность, чего такая несправедливость? Юхашка ноги несет, а я верхнюю часть. А верх всегда тяжелее. А ты подумай о том, что мог быть на его месте, и тебе сразу легче станет. Ох, умеете вы порадовать, нечего сказать. Фух, дошли наконец. Куда его складывать, в багажник? Ну что ты такое говоришь, Петрович? Он же блюститель, а не чемодан. Заносите на заднее сиденье. Ага. Ну, с Богом. В смысле, извините, с чертом. Или как правильно сказать? Правильнее, Петрович, помолчать немного. Ты это видела? Жмурики блюстителя поволокли. Он помер, что ли? Не похоже. Скорее спит или без сознания. Думаете, это они его вырубили? Ну откуда мне знать? Я ж там не был. И чего теперь делать будем? Поедем за ними. Чего еще нам делать? Мы же не можем Сашку хладным отдать. Ой, нет. Я на такое не подписывалась. Они же разорвать могут. А ты думала, я тебя позвал конфетками угощаться? Товарищ полковник, вы же один с ними все равно не справитесь. Тем более, что и оружия серьезного при вас нет. Ладно, хватит болтать, а то упустим их. Быстро в машину, там договорим. Они нас увидят. Не увидят, я завесу поставлю. По коням. Здорово, лейтенант. Здравия желаю, товарищ майор. Полковник не появлялся? Никак нет, товарищ майор. Да что же это такое? Второй день начальство отсутствует. Может, заболел? Что это за болезнь такая? Телефонную трубку поднять нельзя. Позвонил бы, предупредил. Да, так бы оно, конечно, полегче было бы. И главное дело, ситуация все время ухудшается. Криминальное вы имеете в виду? Нет, на фронтах Второй мировой. Конечно, криминальная. Какая еще? Ну, вроде как обычно. Показатели не растут. Дубово мыслишь, лейтенант. В таком деле на сводки опираться нельзя. А на что тогда опираться? На что опираться? На себя опираться. На интуицию свою. Выйди на улицу, понюхай воздух. Мутно все как-то. Мутно и нехорошо. А что именно нехорошо, товарищ майор? Да все нехорошо. Воздух как будто выкачали. Дышать нечем. У тебя глюков случайно нет? Ну что вы, товарищ майор, какие глюки? Трезвость, норма жизни. Да я не про то. Я сам третий день трезвый, как стеклышко. Самому противно. Глюки эти, лейтенант, непростые. Как бы мистического происхождения. Вежливые зеленые человечки, что ли? В точку, лейтенант. Только невежливые и не зеленые. И вообще не человечки никакие. А кто, товарищ майор? А никто. И даже ничто. А просто... Просто как бы колышется что-то темное перед глазами. Колышется, плывет. Как бы такая пелена серая. И чувствую, что вот-вот прорвется. А за пеленой этой страшные черти. Мертвецы, вампиры всякие, ведьмы и вурдалаки. И все на меня хотят кинуться. Понимаешь меня, лейтенант? Само собой, товарищ майор. Черти, вурдалаки, чего ж тут непонятного? А вот еще я слышал, такие бывают армированные тролли 37-го левела. Да какие тролли? Я ему про Фому, а он про Ерему. Ничего ты не понял дубовым своим ментовским умом. Виноват, товарищ майор. Буду стараться. Старайся, старайся. Ладно, лейтенант, будь. Пошел я нести нашу нелегкую мать ее службу. Вот это вы очень верно сказали, товарищ майор. Служба наша нелегкая и опасная. Вам бы отдохнуть немного, а? Скоро мы все отдохнем, лейтенант. Отдохнем. Раз и навсегда. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, навомерена, умовомерена, кузов да от Бугатти, кузов от Бугатти, движок от Мазерати. Ай, хорошо сидим, ваше мертвейшество. Хорошо, только не сидим, а едем. Я как раз это имел в виду. Ты, Петрович, чем лясы точить, лучше бы поправил блюстителя. Глянь, как его перекореживают. Это он специально на меня спихивает. Я не специально, а просто страшно мне. Чего страшно, дурак? Вдруг он начнется. Он же теперь не светлый. Он же теперь вампир. Он не вампир и не светлый. А кто? Тебе этого знать не нужно. Вампиры си замочишь. Обижаете вы меня, ваше мертвейшество. Я к вам со всей душой. Я вы... Юхашка, посмотри назад. Смотрю, хозяин. Что видишь? Ничего не вижу, хозяин. Дорогу вижу. А ты, Петрович? Ну, я ничего не вижу. Старость не радость, знаете ли. Глаза не видят, уши не слышат, ноги не ходят, руки не держат, желудок не варит. Юхашка, гляди внимательнее. Похоже, за нами едут. Вижу, хозяина, погоня хозяина. Завесой прикрылись. Подлые твари хозяина. А я вот ничего не вижу. Потому что их скрывает магия, Петрович, сильная магия. О как! И кто же они такие будут? Есть у меня соображение, но с выводами спешить не станем. Ай, хозяин, Юхашка спасет! Юхашка прыгнет под колеса, авария, взрыв, огонь и так далее. Не нужно пока, неизвестно ведь, что им надо. А если напасть захотят? Если бы хотели напасть, уже бы напали. Ну тогда чего делать будем? Посмотрим, как будут события развиваться. Здравствуйте, маршалочка. Здравствуй, милая. А чё так? Я смотрю, мне тут не рады, что ли? Чё молчишь-то, как рыба об лёд? О, Господи, ты... Ты что, ты живой? Хой! А мне что сделать-то? У меня им такое. Жихарь! Ты помнишь ещё это, при старой власти-то? Жихарь жил, жихарь жив, жихарь будет жить, а? Времена меняются, а я все такой же. Вот, а? Ты к шефу, наверное? Вот так мы все. Только о работе и думаем. Фу, черт бы съесть этой работой-то. Я это... Любови хочу, Маржаночка, понимаешь? Ласки человеческой. Вот там Сварог Иванович в кабинете. Он тебя полюбит, он тебя поймет, он тебя и приласкает. Ох, ой, а ты все шутишь, девица. Все ты шутишь, красная. А я вот тебе гостинчик припас. Гостинчик от дедушки. Какой еще гостинчик? Что это за глист у тебя? Ты что, это не глист. Это червячок могильный, свежераздавленный. Фу, обалдел совсем, что ли? Что с ним делать-то? Че хочешь, то и делай. Хочешь, вон на дверь повесь от дурного глазу. Хочешь, так скушай, для здоровья полезно. Ты бы еще у покойника целиком приволок, угощать начал. Ой, да мне ж для хороших-то людей ничего не жалко. Надо будет, и у покойничка принесу. Только ты скажи, тебе какие нравятся-то? Свежие или эти постарше? Да ну тебя к чертовой матери, лишак проклятый. Даже слушать не хочу, что ты тут болтаешь. Говори, идешь к шефу или вон выметайся. Ох, не могу стоять против вежливого обращения. Будь так добренька, сообщи обо мне начальству. Жди здесь и не трогай ничего, понял? Да, конечно. Счастливого пути, красавица. Ой, как же мне плохо. А где это я? Не помню ничего. Кажется, квартира полковника. А как я тут оказалась? О, голова раскалывается. Воды бы попить. Таня! Татьяна! Ушла, что ли? А, мамочки, все сама. Есть тут кто живой? Таня? Татьяна? Что с тобой? Ты жива? Чего ты молчишь? Ну-ка. Все понятно. Магический паралич. Интересно, кто у тебя так? И где все остальные? Маша! Полковник! Нет никого. Может быть, ворвался кто-то? Нет. Не похоже, что тут была битва. Так, ладно, ладно. Первым делом попьем. Хорошо. Сразу в голове ясно. Теперь звоним полковнику. Так. Кажется, они нас заметили. Похоже на то. Говорили, что завесу поставите. Я и поставил. Чего ж не работает? Она работает. Просто на всякую магию есть контрмагия. Ну, это вы мне не рассказывайте, я и сама знаю. А если знаешь, что спрашиваешь? У вас телефон звонит. Слышу. Алло. Григорий Алексеевич, это я. Привет, Женька. Как себя чувствуешь? Немножко хреново. Ничего не помню. Ну еще бы. Тебя Сашка так долбанул. Я думал, раньше, чем через сутки не очнешься. Я крепкая. У вас там все в порядке? Все нормально. Преследуем хладных. Вам помощь нужна. Я сейчас соберусь и... Не валяй дурака. В аптечке корень мандрагоры. Прими пару ампул и ложись отдыхать. Все, давай. Подождите. Что? А кто парализовал Татьяну? Это я ее парализовал. За что? Она Машу хотела задушить. В принципе, я ее понимаю. Вот сволочь. Все, Жень, нам некогда, прощаемся. Еще одна вещь. Какая еще вещь? Обещайте, что без меня не вяжетесь в драку. Как я тебе могу пообещать? А если они на нас нападут? Обещайте без меня не связываться. Ладно, ладно. Будем осторожны. А ведь Женька права, хоть и дура американская. Драться надо, только имея численное превосходство. Это тактика темных. Это тактика умных. Ладно, уймись. Не будем мы с ними драться. Не сегодня, во всяком случае. А чего же мы за ними увязались тогда? Посмотреть, куда они Сашку потащат. Куда потащат? В убежище хладных, куда же еще? Вот и посмотрим, где оно. А чего смотреть, я и так знаю. Откуда? Потому что я темная, мне по статусу положено. Чего ж ты молчала? А вы не спрашивали? Ну, раз так, тогда едем обратно. Куда обратно? К убежищу темных за оружием. Вот так бы и сразу. Вот же бабы дуры. Сварог Иванович, к вам посетитель. Что? То опять Игва? Мы же договорились, что я сам позвоню. Нет, шеф, это не Игва, это... Кто? Жихарь. Какой жихарь? Его же Игва растерзали. Выходит, что нет. Нет? А где же он тогда все это время тусовался? Думаю, Сварог Иванович, он это вам лично расскажет. Ладно, зови. Думает она, думает. Здесь я думаю. Тоже мне думальщики выискались. О, салфет вашей милости, красота вашей чести. Здорово, здорово, старый плут. Заходи, садись. Благодарствую за ласку, за любовь. Ну что, пить будешь? Ну, если только беленький. Да ты с ума спятил. Вон, виски, 15-летней выдержки. Ну, если только по вашей рекомендации. Будем. Ваше здоровье. Ой. Ох, хороша матушка. Ох, как душу-то греет. А. Да, это тебе не метиловый спирт разведенный. Ну, рассказывай, как тебя угораздило в живых-то остаться? За тобой же их выгнались. Да, было дело. Ну и как ты с ними справился? Старая военная тактика. Изматывание противника быстрым бегом. Они за мной, а я от их. Они за мной, а я от их. Так вот и бегали, пока не пристали и не запутались в конец. Так ты их лешащим ходом запутал. Не, без того, батюшка. Ну, тогда понятно. А то морочит голову военная тактика изматывания противника. Так это ж весь мир по науке, значит, и мы по науке. Ну, ладно, ладно. В любом случае, рад тебя видеть. А я к вам... С новостями. Ну, что за новости? Ух, новости серьезные. Наталкивают на эти, как же их-то, размышления. Ну, ну. Их вы наверх полезли. Да, тоже мне новость. Ты бы еще прошлогоднего снегу принес. Че, вы хоть знаете уже? Эх, знаю не то слово. Недавно на этом же самом стуле старший Игва сидел. О, впечатляет. И это, и чё ж ему от вас надобно было? Ему от меня надобна прямая связь с государственными чиновниками. Я ж, ты знаешь, депутат. О, с чиновниками, значит? И зачем ты ему? Думаю, бучу затевают, как в 39-м. О, да, пожалуй, что и так. И чего вы ему ответили? А что я, по-твоему, должен был ему ответить? Ну, я так думаю, что согласились. Потому что жизнь-то дороже. Так что их вы, люди-то мудрые и обо всем свое понятие имеют. Да не станут они уничтожать землю, с которой кормятся. Ведь ежели они всех живых здесь уничтожат, откуда ж там мертвецам браться-то будет, а? Об этом-то вы подумали? Такая мысль мне не приходила в голову. Ну вот, а надо бы, чтоб пришла. Она бы пришла, а вы бы ее и обдумали. Ха, здраво, неторопливо. Да, пожалуй, что так. Пожалуй, старик, правда твоя. Ну, правда, она всегда за тем, кто мозгой шевелит. А за тем, кто сходу в бой бросается, за ими никакой правды нету. Тоже верно. Слушай, что-то у меня от этого виски как-то в глазах мутнеет. Может, выпьем чего-нибудь нашего, настоящего? Ха! Ну, сбитню, что ли? Сбитню, старик. Именно сбитню. О, давай. Маржаночка, загляни на секунду. Хорошо, шеф. А принеси-ка ты нам, дорогая, сбитню. Да покрепче. Хорошо, шеф. Вот тебе сбитень, старый пес. Дубиной по башке. Понравилось? Погоди, еще не то попробуешь. Он ведь, сволочь, чего пришел? Он шпионить пришел. Интересы их влобировать. Спрашиваешь, где он столько времени шлялся? У Игв он был, в нижних землях. А теперь вот вернулся новому хозяину служить. Обломись, собака, не выйдет у тебя ничего. Куда его теперь, Сварог Иваныч? Замотать по рукам и ногам. И в подпол. Я с ним позже поговорю. Как бы беды не вышло. Если его правда Игвы подослали, не простят. Да что ты все, Игвы, Игвы! Мы сами не лыком шиты. На нас вон где сядешь, там и слезешь. Еще посмотрим, кто страшнее. Вроде как отстали. Ну, эти, которые за нами следили. С чего ты решил? Так не видно же их. А раньше ты их видел? Как я мог? Их же магия скрывает. Так почему ты думаешь, что они отстали? Может, их по-прежнему магия скрывает? Дурак Петрович! Отвяжись, макака! А ведь Юхашка прав. Ты, Петрович, дурак набитый. И все вы, люди, дураки. Чего это мы дураки-то? Тут две причины. Первая – генетическое вырождение, то есть отрицательный отбор. У вас, у людей, выживают не самые умные, профессиональные, сильные и красивые. Выживают те, кто лучше приспособился. И чё не так? То, что вы перестали думать. Вместо того, чтобы дело делать, вы начальнику зад лижете. А как по-другому-то? Бунтовать, что ли? Против начальства? А если начальника нет? Или он такой же идиот, как все остальные? Тогда надо назначить другого начальника, поумнее. А поумнее уже нету. Все, кто поумнее, вымерли. И отсюда вторая ваша проблема. Вы не хотите думать. Как это не хотим? Я очень даже хочу. Иной раз так начнешь думать, остановиться не можешь. Думаешь, думаешь, аж голова трещит. И о чем же ты думаешь? О разном. Размышляю, анализирую. Бывает, по базару идешь, там в одном месте арбузы 15 рублей за кило, а в другом 20. И вот я анализирую, чего и как. И к чему же ты приходишь в результате твоего анализа? Известно к чему. Что покупать надо, которое дешевле. Это и есть, по-твоему, анализ? А чего? Меня устраивает. В этом-то и беда, Петрович. В том, что вас всегда все устраивает. И не думать, не делать ничего вы не хотите. Вот поэтому вы всего только пища для высших существ. Не понял. И что, намек такой? Как ни грустно, да. Блюстителя мы поймали, твоя миссия исполнена. Ну, так чего, отпустите меня, значит? Отпустим, Петрович. Совсем, что ли? Совсем. Окончательно и бесповоротно. Чё-то вы каким-то странным голосом это сказали. Чё-то мне это не нравится. А ты анализируй, Петрович. Так я анализирую. И какой результат? Результат такой, что голос у вас какой-то странный. И понять этого я не могу. Ах ты мой хороший. Даже жалко тебе дурака стало. Петрович, я идиот. Нет, Юхашка. Не идиот. Он человек современный. Раньше был Homo sapiens, теперь Homo debilus. Что делать? Человечеству как виду приходит конец. А кого же мы будем есть? Не бойся, Юхашка. На наш век хватит. Так я не понял. Мне можно уходить? Можно, Петрович. Занесите только блюстителя в убежище. А потом вы меня отпустите. Не я, Юхашка. Он отпустит тебя. Отпустит раз и навсегда. А что, территорию никто не охраняет? Раньше были волколаки. После смерти Валеры они, видно, разбежались. А может, их ладно разогнал, когда сюда приезжал. Правильно сделал. Они мне не нравятся. Долго еще до убежища? Мы уже пришли. Пришли. А где же дом? Думаете, вы один можете завесу ставить? Ну, одно дело магией машину закрыть, И совсем другое убежище целиком. Тут нужна большая сила. Здесь внутри такие мощные артефакты. Они целый город могут закрыть, если понадобится. Ну что ж, веди тогда. Посмотрим на твои артефакты. Богато тут у вас. Роскошно. Сразу видно, темные живут. Богатство и роскошь все любят. Что в этом плохого? В самом богатстве ничего плохого нет. А вот на что люди идут ради этого богатства, вот это плохо. Демагогия, по-моему. Не демагогия. Но ты все равно не поймешь. По-вашему, я дура? Нет, ты не дура. Просто не можешь пойти против своей природы. Где у вас тут хранилище? Конкретного места нет. По всему убежищу склады. Это разумно. Случись чего, какое-то оружие всегда под рукой. Да, пригодилось, когда Хладный приходил отношения выяснять. До драки дошло? Нет, Хладный не дурак. Понимает, когда лучше отступить. И чем же вы его отпугнули? Скоро увидите. Здесь самая большая коллекция. Ох ты, мать моя! Вот это да! Вот это я понимаю! Что же, он прям так это все тут и держал? А если б кто вовнутрь ворвался? Во-первых, это не так легко прорваться внутрь, когда тут темный. А во-вторых... Попробуйте взять. Предупреждаю, я сильный маг. Попробуйте, попробуйте. Как скажешь. Ах ты, черт! Понравилось? Ты черт, а? Если бы на вашем месте был маг послабее, остались бы от него рожки до ножки. Да. Чтоб такое вскрыть, придется попотеть. Не придется. У меня ключ есть. Готово. Мерси. Вкус у вашего темного был хороший, мне нравится. Хоть сейчас целую армию можно вооружить. А это что такое? Это полковник Копье Аргитламаха. Нравится вам? Темный. К вашим услугам, полковник. Значит, воскрес все-таки. Ну, не то чтобы воскрес. Скорее, не умирал. Понятно. Заманили старого дурака. Права была Татьяна. А кто это Татьяна? Есть у полковника ручной големчик женского пола. Эх, Машка, Машка. А я к тебе со всей душой, как к человеку. А ты, значит, подставить меня решила. Как говорится, ничего личного. Просто бизнес. Ладно, признаю. Обхитрили. Правда, сделали одну ошибку. Да, это какой же? Дали мне в руки вот это копье. Так что, темный, возвращайся-ка ты обратно в хаос. Вот дьявол! Аргитламах – темный бог. И на темных его оружие не действует. Спасибо, я уже понял. А вот теперь, полковник, сядем и поговорим спокойно. Как и положено. Высшим существам. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.